Катовице. Суббота, 13 марта 1937 года, 6 часов утра. Мок вхлопал одеколон в свежевыбритые щеки, вырил несколько капель на ладонь и пригладил волосы. Стрельнул подтяжками о живот и, тихо посвистывая, вышел из ванной. Несмотря на ранний час, чувствовал себя выспавшимся и расслабившимся. Надел рубашку, застегнул янтарные запонки и завязал перед зеркалом галстук. Уселся за стол в гостиной и вынул блокнот. На первой странице женским почерком старательно было выведено «Эрнестина, не робишь. Улица Жагалы, 4, квартира 1». Следующий лист Мок вырвал из блокнота. Щуря глаза от папиросного дыма, написал на нем: «Не будил тебя, ты так красиво спала. Чувствуй себя как дома. Доверие за доверие». Подошел к кровати и положил листок на подушку, на которой был еще теплый отпечаток его головы. Блондинка, с которой познакомился накануне, что-то тихо промурчала сквозь сон. Мок хотел ее погладить по слегка влажному лбу, но отбросил эту мысль, боясь разбудить девушку. Выключил ночник, тихо закрыл двери, вышел в коридор и нажал кнопку лифта. Лифтер, зная его щедрость, раболепно приветствовал его. «Держи 2 злотых», — Мок вручил ему монету. «Купи на злотый красных роз, а второй тебе за труды». «А что надо сделать с этими цветами, уважаемый пан?» «Занеси в мою комнату и положи у кровати», — погрозил ему пальцем, «но так, чтобы не разбудить ту пани, которая там еще спит».